Тяжелая командировка. Это случилось в Риге в начале 90-х годов, то есть в бытность мою начальником рижского сыскного отделения. В местном кафедральном соборе был украден крупный бриллиант с иконы Божьей Матери. Все обстоятельства дела говорили за то, что кража эта совершена церковным сторожем, проживавшим в подвальном помещении собора. Хотя обыск, проведенный у него, и не дал положительных результатов, но справка, наведенная в его прошлом, подтвердила мои подозрения, так как оказалось, что сторож судился уже однажды за кражу и отбывал за нее тюремное заключение. Получив эти сведения, я порешил арестовать его. Просидел он в полицейской камере дней 5, в течение которых я трижды его допрашивал. Но сколько я ни бился, как ни старался поймать на противоречиях, ничего не выходило. Он просто умолкал, не желая отвечать на вопросы. Я попробовал было приняться за его жену, но баба оказалась хитрой, грубой, но не болтливой. Она не только отговаривалась полным неведением, но и заявила мне прямо, что муж ее арестован не по закону, а зря. Из этих допросов у меня окрепла лишь уверенность в их обоюдной виновности. Но что было делать? Как доказать ее? Как найти бриллиант? И вдруг меня осенила мысль. Вспомнилось мне, что в комнате сторожа стоит большая двуспальная кровать. Я порешил ее использовать. Позвав двух агентов, я объяснил им план действия. Завтра, по моему вызову, явится к 12 часам на допрос сторожиха. Продержу я ее сейчас, а они в ее отсутствие проникнут в помещение сторожа. Один из них, Панкратьев, подлезет под кровать и зароется там в разном хламе и тряпье, замеченном мною еще при обыске, и пролежит под ней до 8 часов вечера, то есть до моего прихода. Другой же отмычкой приведет замки в первоначальный вид и удалится. Сказано, сделано. На следующий день я подробно допрашивал сторожиху и, не добившись ничего, с мнимой досадой заявил ей: «Черт вас обоих знает! Может, и правда, вы не виноваты. Ладно, я выпущу сегодня твоего мужа, но помни, что вы оба у меня под подозрением». Отпустив с допроса жену, я через час освободил и мужа, объявив ему, что освобождаю его по закону, хотя в душе считаю его виновным. К 8 часам я с агентами явился к собору и постучал в комнату сторожа. Завидя нас, они заметались в панике. Я громко крикнул: «Панкратьев, где бриллиант?» И вдруг, к неописуемому ужасу их, под кроватью что-то зашевелилось, и, вылезший из-под нее взъерошенный Панкратьев, радостно рявкнул: «В дровах, господин начальник!» Наступила мертвая тишина. «Ты слышишь?» — обратился я к сторожу. «Подавай бриллиант!» «Да врет он, ваше высокоблагородие! Я ничего не знаю!» «Ну, Панкратьев, рассказывай, как было!» «Да что же, господин начальник, рассказывать? Залез я под кровать, пролежал час, пришла женщина, за ней часа через 2 и мужчина. Поставили самовар, сели чай пить, напились, и женщина говорит: «Ты бы посмотрел, Дмитрич, все ли цело в дровах?» «Куда же ему деваться?» — отвечает он. Однако мужчина вышел наружу и вскоре принес полено. Поковыряли они его, поглядели, все на месте. Жена и говорит: «Ты бы оставил его в комнате, оно вернее». А он отвечает: «Нет, не ровен час опять нагрянут, лучше отнести на прежнее место». И отнес. Вернувшись, Он принялся с женой сначала смеяться и издеваться над вами. А потом пошло такое, что лучше и не рассказывать, господин начальник. Они, сволочи, пружинным матрацем чуть мне всю рожу не расцарапали. Ну, что ты на это скажешь? Обратился я опять к сторожу. Все это им померещилось. Знать не знаю, ведать не ведаю и вас не ругал. Пришлось искать в дровяных штабелях, что были выложены у задней стены собора. По свежим следам отыскали приблизительное место. И, рассмотрев и расколов сотни-полторы полен, мы отыскали, наконец, драгоценный камень. «Господин начальник», — говорил мне Панкратьев, — «ради Бога, не давайте мне больше таких командировок, а то я чуть было не подох». 8 часов отлежал под кроватью, да еще укутавшись грязным вонючим бельем и тряпками. Просто сил моих нет, тьфу! И он смачно сплюнул.